Глава 9. Неидеальное убийство. «Этот Хастингс, — подумал Мельсон, — мог никогда не выдвинуться знаменитые адвокаты, но как рассказчик он, несомненно, обладал большими достоинствами. Он, очевидно, и сам понимал, что полностью завладел вниманием своих слушателей. Ничей стул ни разу не скрипнул, и даже карандаш Хедли на время застыл без движения. На губах Хастингса играла кривая усмешка, из-за которой он казался старше своих лет. Было слышно его тонкое свистящее дыхание. «Когда я опять заглянул внутрь, — заговорил он, — я не помнил ни где я нахожусь, ни который теперь час, я не видел ничего, кроме этого прямоугольника света, оставленного незадернутыми шторами. Сверху мне была видна правая половина спинки высокого кресла, повернутого, как и тогда, к двери, и сама двойная дверь, а также часть ширмы справа от них. Стэнли стоял, положив руку на ширму. Его лицо приобрело зеленоватый оттенок, и его трясло так же, как и меня. Боскомп стоял рядом с лампой, вставляя патроны в обойму автоматического пистолета. У него был такой вид, словно его подташнивает, но он улыбался, и рука его была тверда и двигалась уверенно. Он потянулся за самим пистолетом, лежавшим на столе. Ствол показался мне несоразмерно длинным, но через минуту стало понятно, что к чему. И вставил в него обойму. Клац! Тут Стэнли выдавил из себя: «О, Боже! Я не могу смотреть на это! Меня кошмары замучают, если я буду смотреть!» Боскомп в ответ лишь терпеливо повторил ему весь план, проверяя заодно, все ли предусмотрено. И вот тогда я понял. Он исходил из принципа, изложенного еще месяц назад, что для эксперимента должен быть выбран человек, чья кончина, по его мнению, вряд ли задержит процесс просвещения человечества. «Что?» Хастингс повернулся и швырнул сигарету в камин. Было с его стороны просто на удивление благородно. Во-вторых, жертвой должен был стать человек жалкий и конченый, хорошо известный в округе, который, по общему мнению, вполне мог отважиться на грабеж. Поэтому он остановился на самом подходящем — безвестном бродяге, постоянно околачивавшемся в соседнем пабе. Его кандидатуру он рассматривал целую неделю. Он предусмотрительно позаботился о том, чтобы у этого человека были основания затаить на него злобу. Для этого он публично обратился к хозяину паба с недвусмысленной просьбой не пускать это отребье в бар. Кто-то из присутствующих в комнате издал сдавленное восклицание, но Хастингс ничего не услышал. Он уже несколько раз ронял в баре намеки, что, дескать, у него в доме повсюду валяются деньги и разные ценные вещи. «Кстати, — задумчиво проговорил Хастингс бесстрастным голосом, — раз уж об этом зашла речь, Элеонора сказала мне, что Боскомп действительно приобрел у ее старика очень дорогие часы. Никаких там устройств или сигнализации, в отличие от старика, он не устанавливал. Часы лежали в бронзовой шкатулке у всех на виду. Элеонора говорила, что это была ее самая любимая вещь во всей коллекции ее опекуна. Итак, он все подготовил. В тот вечер он разыскал бродягу, позаботившись, чтобы их никто не видел вместе, притворился, что раскаивается, и предложил отдать ему свой старый костюм, если тот придет за ним поздно вечером. Дома он приготовил все для ложного ограбления, потому что... Доктор Фелл открыл глаза и резко прервал его. «Минуточку, сынок. А не боялся ли этот прозорливый джентльмен, что бродяга? Ведь он все время принимал его именно за того, кем тот казался. Возьмет и расскажет кому-нибудь, как ему повезло, что Боскомп пригласил его в дом, пообещав ношенный костюм». Лючия Хендрет удивленно вскинула брови. «Но, Дон! — воскликнула она. — Разве ты не помнишь? Или ты не расслышала, что я говорила тебе там в комнате? Бродяга был я. Я повторяю свой вопрос, — вмешался доктор Фелл. Успокойтесь, мисс Хандред. Я не пытаюсь скрыть факты. Дело лишь в том, что мы не можем терять время, отклоняясь от темы. Хастингс угрюмо размышлял над вопросом доктора Фелла. О, Боском подумал и об этом. Он сказал, что его нисколько не волнует, расскажет бродяга о приглашении кому-нибудь или нет. Он даже надеялся, что расскажет. В этом случае, после того, как все будет кончено, его слова расценят как еще одну ложь, сочиненную этим человеком, чтобы оправдать свое присутствие в доме, если его там увидят. Никто даже не усомнится в том, что это ложь, поскольку всем было известно, что Боскомп его не выносил. Есть, однако, один интересный момент. Я помню, как Боскомп говорил Стэнли. «Вот этого я не понимаю, но предоставляю вам беспокоиться на этот счет». Пока я пытался найти убедительное объяснение тому, что он должен прийти за одеждой так поздно, он вдруг сам предложил мне зайти ближе к полуночи. Боскомп сказал тогда, что на его взгляд этот человек и в самом деле не прочь стянуть что-нибудь, если подвернется удобный случай. Он назначил парню прийти ровно в полночь, ни раньше, ни позже. Тот должен был позвонить Боскомбу снизу. Света в доме не будет, но это не должно его останавливать. Если Боскомб после звонка не спустится сам, то это будет означать, что он занят неотложной работой у себя наверху и в этом случае оставит дверь открытой. Поэтому, если на звонок не последует никакого ответа, он должен осторожно войти, но не будить весь дом, чиркая спичкой или шаря по стене в поисках выключателя, а пройти прямо к лестнице, которую увидит в дальнем конце холла, подняться наверх. Боскомп, естественно, не помышлял о том, чтобы покидать свою комнату и в кромешной тьме идти вниз, встречать этого бродягу. Его задача состояла в том, чтобы уверить всех остальных обитателей дома, будто он лег спать в половине одиннадцатого. «А теперь», — произнес Хастингс, мягко постукивая ладонью о стол, «теперь мы подошли к главному фокусу этого дьявольского замысла. Еще раньше, где-то около половины двенадцатого, Боскомп тайком спустился к входной двери, отпер ее и снял цепочку. Звонок снизу ровно в полночь, о котором он договорился с этим человеком, конечно, должен был просто предупредить его о том, что гость поднимается. А? Простите». Он резко оглянулся, услышав восклицание Хэдли. Главный инспектор перевернул назад страничку своего блокнота и посмотрел через стол на доктора Фелла. «Как раз это», — заметил он, — «и услышал Карвер в половине двенадцатого. Обратите внимание, он не слышал ни голосов, ни звука шагов на тротуаре, что обычно можно услышать, когда кого-то впускают в дом. Он слышал лишь скрежет цепочки. Но главное не в этом. Вы понимаете, что здесь главное?» «Я понимаю», — неожиданно заявила Лючия Хандред. Хэдли перевел взгляд на нее и прищурился. Она посмотрела ему в лицо со спокойным вызовом. «Это означает, что если Хлопотун, то есть инспектор Эймс, обнаружил дверь открытой, а он из тех людей, которые всегда обнаруживают двери открытыми, у него было немного времени, чтобы побродить по дому, прежде чем он позвонил Боскомбу в 12 часов». «Именно», — вежливо согласился доктор Фелл. «Ему было интересно попасть в чью-то комнату, поэтому его и убили». Хэдли ударил рукой по столу. «Черт возьми! Вы попали в точку!» «Вопрос теперь в том, мисс Хандред, откуда вам известно не только его имя и должность, но и даже прозвище? Что вы можете сказать по этому поводу?» «Всему свое время. Сейчас рассказывает Дон». «Ну-ну, Дон, не будь таким глупым и не смотри на меня сумасшедшими глазами. Я говорил о тебе об этом некоторое время назад, пусть даже это и не отложилось у тебя в голове. Этим бродягой был инспектор Эймс. И в том случае, если это имя тебе ни о чем не говорит...» Хастингс ошеломленно посмотрел на нее, потом обхватил голову руками, уперся локтями в стол и засмеялся жутким смехом, больше похожим на рыдание. «Брось заливать!» — выдавил он из себя и взглянул на нее почти с испугом. «Не хочешь же ты сказать? Сказать, что один полицейский поджидал второго, и ни тот, ни другой не знали?» «Моя голова. Так, спокойно. Где этот носовой платок?» «Послушайте», — заговорил он вскоре с нервной веселостью в голосе. «Что бы это ни означало, это придает совершенно иную окраску всей остальной шутке. Эта сторица и вознаграждает меня за все. Я счастлив?» «Да, теперь я счастлив окончательно, несмотря на все страхи, которые мне пришлось пережить. Я уже сказал вам, что дверь Боскэмп отпер заранее. Когда я наблюдал за ним через окно, он готовил остальные аксессуары. Пару старых рваных ботинок, хлопчатобумажные перчатки и два пистолета. Один из пистолетов, револьвер системы Браунинг, был приобретен в ломбарде, его серийный номер стерся. Он был полностью заряжен. Другой — его собственный автоматический пистолет 38-го калибра с немецким глушителем, был заряжен 7 настоящими патронами и 1 холостым. В спальне у него стояло несколько горшков с цветами. После того, как он отпер входную дверь, он взял из горшка немного земли, пошел в ванную, размочил ее в раковине и вымазал этой грязью подошвы ботинок. Затем он вернулся в кабинет, открыл ближайшее к дереву окно, сел на подоконник и надел ботинки себе на ноги. Уцепившись руками в перчатках за раму, он высунулся наружу спиной вперед, как это делают мойщики окон, разбил стекло, потом поднял ноги и оставил на подоконнике следы, словно кто-то лез внутрь. Грязи было совсем немного, только чтобы оставить следы на подоконнике и едва заметными мазками отметить на ковре путь от окна к столу, на котором стояла бронзовая шкатулка. Все это он, естественно, проделал при выключенном свете. И самое дикое заключалось в том, что, как я понял из его разговора со Стэнли, произошло это буквально минут за 10 до того, как я полез на крышу. Они сидели в темноте с 10:30, когда Боскэмп должен был отправиться спать, чтобы никто впоследствии не мог утверждать, что видел свет в его комнатах. Лишь перед самым концом они ненадолго включили лампу, чтобы убедиться, что все готово. Перчатки и ботинки подошвами вверх Боскэмп разложил на диване. Свой пистолет он держал в руке. Другой, которого он касался не иначе, чем через носовой платок, лежал в кармане его халата. Они договорились, что когда услышит звонок, Стэнли все так же в темноте вернется за ширму, откуда сможет наблюдать за всем через щель. Таким образом, никто не увидит света и не перехватит этого этого полицейского. При этом слове, которое вновь заставило его вздрогнуть, с Хастингсом опять стало твориться что-то непонятное. «Продолжайте!» — рявкнул Хэдли. «Простите. И не перехватит этого полицейского, когда он будет подниматься по лестнице. Боскэмп заранее предупредил его, что работать будет в другой комнате, а в гостиной свет выключит, но тот не должен был смущаться этим обстоятельством. Ему нужно было просто открыть дверь, войти и тихонько позвать. И вот тут-то, клянусь Богом, должна была начаться потеха. Невообразимое, визжащее веселье. «Прелестнейший эксперимент над человеком, приговоренным к смерти!» Хастингс заговорил громче. «Как только он войдет в комнату, Стэнли должен был выпрыгнуть из-за ширмы, включить свет, выключатель был рядом с дверью, и повернуть ключ в замке. Таким образом, кролик окажется в клетке, прежде чем сообразит, что к чему, понимаете?» Жертва увидит перед собой Боскэмба, сидящего в высоком кресле с пистолетом в руке и с улыбкой на губах, а позади себя Стэнли, 6 футов 3 дюймов ростом и тоже улыбающегося. Боскэмп даже прорепетировал то, что будет сказано при этом. Жертва пробормочет что-нибудь вроде «в чем дело?» или «что все это значит?», а Боскомп ответит: «Мы собираемся убить вас». Хастингс прикрыл глаза тыльной стороной ладони. «Черт возьми! Даже слышать, как Боскомп разглагольствует там, внизу, видеть, как он скачет туда-сюда и делает эти мерзкие и скользкие жесты, репетируя всю сцену, было... О, это было как в тех жутких кошмарах, где люди предстают перед вами не как человеческие создания, а как бездушные роботы, которым ничего нельзя ни доказать, ни объяснить. Вы лишь видите, как они подходят все ближе и ближе, и вы знаете, что они убьют вас, причем сделают это как самую обычную работу». Боскомп объяснил, как они отведут его к другому креслу, заставят сесть и наденут на него старые ботинки, в которых потом будет обнаружен его труп. Затем Боскомп скажет: «Вы видите эту симпатичную шкатулку на столе? Откройте ее. Там внутри деньги и прекрасные часы. Положите все это к себе в карман. Долго они там не пролежат». Он в точности описал все, что они собирались сделать после того, как доведут свою жертву до полного нервного истощения и пронаблюдают все его реакции и увидят, как он будет присмыкаться и возносить молитвы. Они станут обсуждать, куда они будут целиться. А потом, когда наиграются в свои дьявольские игры, Боскомп подойдет на шаг и продырявит ему глаз выстрелом из пистолета с глушителем. «Я не хочу причинить ему ни малейшей боли. Господи, помоги!» Я своими ушами слышал, как Боскомп это сказал. Он сказал, это не согласуется с целью, которую я себе поставил. Лючия Хандред, стоявшая у камина, вдруг отвернулась и закрыла лицо руками. «Он не мог!» — воскликнула она. «Даже Кальвин Босс... Понимаете? О, это так ужасно! Это должна была быть шутка, как он говорил. Просто поиграть на нервах у Стэнли!» «Не вижу тут большой разницы», — произнес Хэдли посреди тяжелого, напитавшегося всей этой мерзостью молчания. «Если у этого парня такие представления о шутках, которые можно шутить с невротичным калекой». Он прокашлялся и добавил: «Итак, мистер Хастингс, что они намеревались делать дальше?» «О, самое интересное на этом кончалось. Оставалась лишь кое-какая работа, которую нужно будет доделать. Они разложат его на полу в приготовленных для него ботинках и перчатках рядом с пустой шкатулкой. Вложат ему в руку заряженный браунинг. Стэнли пожмет руку Боскомбу, поблагодарит за приятный вечер и выскользнет из дома, а Боскомб закроет за ним. Потом он поднимется к себе и разворошит свою постель. Оставив стреляную гильзу на полу, он вернется в кабинет, спрячет глушитель и ботинки жертвы и выстрелит холостым патроном. Когда грохот выстрела разбудит всех в доме, Боскомб...» Гильза холостого патрона удалена из обоймы, и на ее место вставлен другой патрон. «Объяснит, что его разбудил какой-то шум и...» «О, вы сами все прекрасно понимаете. Его не только тут же оправдают, но еще и поздравят. Мужественный жилец, защищаясь, убивает вооруженного грабителя. Фотография, подпись мистер Кальвин Боскомп, оказавшийся на долю секунды быстрее в поединке с отчаянным преступником, угрожавшим его жизни». Хриплый смех застрял у него в горле, и он подался вперед. «Так это должно было случиться. А теперь я расскажу вам, как это случилось». Дверь мягко открылась, и в гостиную вошел Боскомп. Никто не шевельнулся и не произнес ни слова. Каждый скользнул по нему невидящим взглядом и опять повернулся к Хастингсу. Но Мельсон ощутил какое-то движение воздуха, уловил ухом легкий шорох, почувствовал всеобщее отвращение, словно все постарались незаметно отодвинуться подальше от вошедшего. Атмосфера в комнате была пропитана неприязнью к нему, Тем более, что на лице Боскомба блуждала кривая улыбка, и он часто-часто потирал руки. Боскомб по очереди посмотрел на каждого из присутствующих, но никто не удостоил его ответным взглядом. Его губы еще больше скривились, и он сложил руки на груди. «Я заметил одну вещь», — продолжал Хастингс, хотя силы его таяли, и он выглядел еще бледнее, чем когда вошел. «Я заметил одну вещь», — тяжело повторил он. По мере того, как приближался назначенный час, Стэнли перестал дрожать и все больше походил на человека или не человека. Его челюсть перестала дергаться и мотаться, словно подвязанная. Минуты шли и шли, пока вдруг часы на башне не стали отбивать полночь. Бог мой, как это было громко! Словно громовые раскаты, предвещающие судный день. Мне-то казалось, что я и пальцем шевельнуть не в состоянии, а тут я чуть из своей кожи не выскочил. Сразу после 12-го удара Стэнли заговорил, и голос его звучал так же громко, как колокол. «Вы собираетесь пройти все до конца? Вы серьезно намерены это сделать?» И Боскомб ответил «Да». Он сказал: «Прячьтесь за ширму и не мешкайте, когда придет время действовать. Вы увидите выключатель, потому что луна сегодня яркая, и я оставил...» Вот здесь-то он и посмотрел наверх. «Он вас увидел?» — требовательно спросил Хедли, подавшись вперед, словно Боскомба вообще не было в комнате. «Нет». Свет бил ему в глаза, и к тому же он думал о другом. В этих очках его лицо показалось мне лицом слепого. Его тогда отвлекло, а меня чуть не свело с ума. То, что в эту секунду зазвонил звонок входной двери. Сам звонок, видимо, располагался где-то под потолком, потому что эта чертова трещотка, словно гремучая змея, вдруг ожила прямо у меня под руками. Я вздрогнул так сильно, что едва не скатился вниз. Боскомб сказал: «За ширму. Даю ему 5 минут, чтобы добраться сюда». И выключил лампу на столе. Лунный свет наполнял комнату бледно-голубым полумраком. Возившегося за ширмой Стэнли я видеть не мог, но Боскомба видел отчетливо. И впереди него голубоватый прямоугольник двойной двери с тяжелой черной тенью от высокого кресла. Боскомб стоял в этом призрачном освещении, поднимая и опуская плечи, и я слышал, как щелкнул пистолет, когда он снял его с предохранителя. Дверной звонок снова ожил. Ужасный звук. И прозвенел 2 раза. Жертва во весь голос возвещала о своей готовности попасть в ловушку. Когда звук замер, он показался мне неимоверно долгим и действовал на нервы. Боскомб отступил к высокому креслу и сел в него. Я видел, как он наклонился вперед. Рука с пистолетом начала выдавать охватившее его возбуждение, и лунный свет мелко подрагивал на длинном темно-синем стволе. Он сказал, что жертве понадобится не больше 5 минут. Но мне показалось, что прошло втрое больше. Хотя этого не могло быть, потому что, клянусь, все это время я пролежал, затаив дыхание. Мертвая тишина царила в доме. Вообще в целом свете. Ни автомобильного гудка снаружи комнаты, ни потрескивания каминной решетки внутри. Я думал про себя. Вот он открывает дверь, вглядывается в темноту, вот идет через холл. Минуты. Часы. Напряжение росло и становилось невыносимым. Я услышал, как Боскомб завозился в кресле. До меня даже доносилось его дыхание. Но пистолет в руке он держал твердо. В один момент Стэнли загремел жестянкой или еще чем-то у себя за ширмой. Я чувствовал, что в голове у меня словно завели часы, и в ушах не прекращается отсчет минут. Тик, так, тик, так. Мне уже казалось, что я не смогу этого дальше вынести, когда Боскомб заговорил. Это был почти шепот. Но Боскомб потерял самообладание, и пистолет в его руке начал дергаться. Он сказал: Что там, черт возьми, его задерживает?» И в этой фразе была какая-то боль. Голос ехал на сумасшедшую ноту и шепотом выстреливал слова. Он словно приподнял Боском баскресло. Боском встал и, деревянно переставляя ноги, сделал шаг, потом другой, к двойной двери. В голубоватом свете ее было хорошо видно, и мне вдруг показалось, что одна из круглых ручек начинает поворачиваться, но я уверен, что слышал шум. Это было похоже на царапанье по двери снаружи, как будто в комнату пыталась войти собака. Царапанье становилось то громче, то тише. Эта возня продолжалась секунд 10. Потом левая половина двери с треском распахнулась. Что-то или кто-то рухнул в нее. Ткнулся лицом в руки, словно приветствуя Боскумба на восточный лад. Дернулся, перевернулся на спину и остался лежать поперек порога, извиваясь всем телом. Это был мужчина. Сзади и шеи у него торчало что-то блестящее. Он пытался заговорить и издавал хлюпающие звуки, словно у него был полный рот воды. Боском чертыхнулся и отпрыгнул назад. Когда человек рухнул на пол, прозвучал какой-то неожиданный шлепок, и Стэнли что-то крикнул из-за ширмы. На мгновение все застыли без движения, только этот человек вертелся на полу и стучал каблуками. Боском потоптался на месте, потом вернулся к столу и включил лампу. Блеснуло позолота. Я взглянул туда лишь однажды. Потом уткнулся лицом в крышу, и меня охватила такая слабость, что я не мог даже пошевелиться. Наверное, мои собственные каблуки тоже выбивали дробь. Хастингс замолчал, отвернулся в кресле и несколько раз глубоко вздохнул, после чего продолжал более спокойным голосом. Что заставило меня поднять голову, я не знаю. Возможно, это был какой-то звук на крыше, но я в тот момент находился, пожалуй, не в том состоянии, чтобы обращать внимание на звуки. Так или иначе, я поднял голову в направлении трубы справа от меня и увидел это. Оно стояло у трубы и смотрело на меня. Я не могу сказать, было это мужчиной или женщиной. Все, что я тогда запомнил, — это бледное лицо и... Не знаю, сумею ли я достаточно внятно это объяснить. И написанная на нем злоба, такая сильная, что одна ее волна могла заставить меня посмотреть туда, как если бы я услышал что-то. И еще я отчетливо разглядел руку на трубе. Я отодвинулся в сторону, и немного света из окна упало на эту руку как раз в тот момент, когда существо скользнуло в темноту. Рука была испачкана золотой краской. Глаза Хастингса нашли сверкающую стрелку часов на столе и закрылись. Он молчал так долго, что Хедли подстегнул его. «Ну, что потом?» Хастингс махнул рукой. «Остальное вы знаете. Первой моей связной мыслью было, что Элеонора не должна попасть наверх, к двери Боскомба и увидеть то, что там лежало. Я обязательно должен был этому помешать. Я мог бы спуститься через люк в крыше, но я считал, что у меня нет причин выдавать наше убежище бабушке Стефинс. Я подумал, что если спущусь вниз, подбегу к входной двери и... Я не знаю. Я не уверен, какое именно решение пришло мне в голову. Я знал лишь, что должен бежать куда-то со всех ног, только бы прогнать из головы эту картину. До дерева я добрался благополучно. Помню, как перебрался на него. Дальше — провал. Помню лишь треск ветвей и то, как дерево вдруг перевернулось. Когда я очнулся, какой-то старикан с седой бородкой склонился надо мной в комнате Лючии. И в следующую минуту мне показалось, что когда я говорю, он забивает мне в голову ржавые гвозди. Кажется, я рассказывал все это Лючии. Хедли резко повернул голову в ее сторону и, вскинув брови, посмотрел на нее. Она сделала почти циничный жест и не стала дожидаться его вопроса. «Да, конечно, инспектор», — сказала она. «Вам теперь интересно узнать про меня. Я не представляю, сколько времени он там лежал, когда я подобрала его. Я не слышала, как он упал. Я читала у себя в спальне и, должно быть, задремала». «И вы также не слышали ничего из того, что происходило в доме?» «Нет. Говорю вам, я, должно быть, уснула в кресле». Она нерешительно помолчала и чуть заметно поежилась. «Что-то разбудило меня. Я не знаю, что это было. Знаю лишь, что я проснулась как от толчка. Я посмотрела на часы, было уже за полночь. Я озябла и... ну, настроение у меня было неважное, поэтому мне не хотелось возиться с камином. Я прошла на кухню, чтобы согреть воды для пунша, прежде чем отправиться спать. Окно в кухне было открыто, и я услышала во дворе чьи-то стоны. Я вышла...» «Вы явили замечательное присутствие духа, мисс Хандред», — ровным голосом проговорил Хедли. «А дальше?» «Я не являла замечательного присутствия духа, и ваш сарказм мне кажется неуместным. Я помогла ему войти. Рана на голове ужасно кровоточила. Я подумала, что можно было разбудить Криса Пола или Каль...» Она посмотрела в сторону Боскомба, одернула себя и под опущенными ресницами сверкнул огонек, хотя лицо оставалось по-прежнему бледным. «Позвать Криса помочь, не будя остальных. Я открыла дверь моей гостиной, ведущую в холл, но сверху на лестницу уже падал свет, и я услышала голоса. Я также увидела миссис Стефенс. Она стояла на свету у лестницы, вглядываясь вверх и прислушиваясь. Я обратила внимание на то, что она полностью одета. Она увидела меня. Я закрыла дверь и вернулась к Дону. Это случилось за несколько минут до того, как появились вы. Когда пришел врач, чтобы осмотреть Дона, с ним вместе пришел мистер Карвер. Он и рассказал мне, что произошло. Когда Дон пришел в себя, он настоял на том, чтобы я выслушала его тоже». Она произносила слова с бесстрастной напевной интонацией полицейского, делающего показания перед магистратом. Затем голос оживился. «Конечно, он пролетел всего 9 метров, и, конечно, ветви значительно замедлили падение», — горячо добавила она. «И, разумеется, он обязан дать показания. Но сейчас-то вы его отпустите?» «Со мной все в порядке», — резко перебил ее Хастингс, недовольно повысив голос. «Ради бога, Люси, перестань ты, наконец, обращаться со мной, как с ребенком!» Он настолько ослабел, что самые незначительные мелочи принимали особую окраску и вырастали до неимоверных размеров. «Ты носишься со мной с самого детства, и меня уже начинает мутить от этого. Рассказывая здесь все это, я преследовал свою цель, чтобы они о ней не подумали. Я не имею ничего конкретного против Боскомба. Он мне не нравится». Хастингс коротко сверкнул глазами в его сторону. «Но против него я ничего не имею. Все дело в этой свинье Стэнли. Кто бы ни убил этого парня, я, черт возьми, доподлинно знаю, что это не они. Но они собирались это сделать. И я позабочусь, чтобы каждый узнал, какая свинья этот Стэнли. Пусть все знают, что он подстрекал к убийству, что он стоял рядом и смотрел, как...» «Верно», — заметил Хедли. «Но то же самое делали и вы». Хастингс сразу стих и в первый раз за ночь приобрел очень самоуверенный вид. Спокойная и вместе с тем жуткая улыбка расцвела на его лице. «О, нет», — сказал он, — «тут совсем другое дело. Разве я не дал этого понять?» Улыбка поползла вбок. «Ведь именно это и держало мои нервы на пределе, понимаете? Радостное предвкушение. Я все распланировал. Когда они закончат играть с жертвой в кошки-мышки и приготовятся стрелять, я собирался впрыгнуть в комнату через окно в крыше. Я рассчитывал, что жертва сумеет справиться с Боскембом, но даже если и нет, глядя на старину Босси, я бы никогда не сказал, что он способен существенно увеличить ударную мощь этой веселой парочки. Наверное, мне нужно пояснить, что во время учебы я возглавлял команду колледжа по боксу. Первым делом я собирался избить Стэнли, сделать из него такую котлету, такое желе, что... Он замолчал, глубоко вдохнул, и его улыбка превратилась в улыбку убийственного экстаза. Ну да ладно. Довольно об этом. Затем я собирался сдать их обоих полиции, сопроводив показаниями жертвы и всеми необходимыми уликами, которые они не смогут уничтожить. За покушение на убийство повесить их не повесили бы, но я готов поспорить, что в этом случае их символически сожгли бы на самом высоком костре, который когда-либо устраивался в день Гая Фокса. «Но почему? Спокойно, мистер Хастингс!» «Что вы имеете против?» «Лучше сказать им, Дон», — тихо посоветовала Лючия. «Все так перепуталось, что они в любом случае узнают. Если ты не скажешь, что скажу я?» «О, скажу, не беспокойся. Я не стыжусь этого». «Мое полное имя», — хрипло проговорил он. «Дональд Хоуп Хастингс. Эта свинья застрелила моего отца». Он рывком поднялся с кресла и направился к двери. Когда она закрылась за ним, они услышали удивленное восклицание сержанта Бетса и глухой стук коленей о пол.